Первые люди. Шли годы. Ахриман и его девы больше не начинали великих баталий, сотрясающих мир. Злое воинство теперь вредило и пакостило из-под тишка, то здесь, то там. Появились гниение и плесень. К священной стихии огню примешался горький чадящий дым, который отравлял воздух. Стала протухать и цвести застоявшаяся вода, пересыхала и трескалась почва, возникли пустыни, и там, где некогда звенело щебетанье птиц и все благоухало, теперь безмолвствовали пески. А из северных коршваров, как разбойники на караван, налетали зимние вьюги. С тех пор, как солнце одолело хвостатую чернокрылую Пайрику муж, золотые лучи еще ярче засверкали в небесной выси. Его тепло согрело семя Гайомарта, которое он обронил перед смертью на лоно земли. А семя первого быка согрело сияние луны. Из семени первобыка произошли бык, корова и 272 вида полезных животных. А из семени Гайомарта 40 лет спустя вырос ревень. Этот ревеневый куст состоял из двух растений, сросшихся воедино. То была первая человеческая пара, мужчина и женщина, Машья и Машьёи. Машья и Машьёи не знали, обладают ли они общей душой, или же у каждого из них есть своя собственная. И они спросили Ахура-Мазду, что важнее, тело или душа, и что было создано раньше. «Душа существует для того, чтобы тело могло творить добрые дела в согласии с истиной», — ответил Бог. «А тело создано для добрых дел. Душа управляет телом, как наездник лошадью. Вот почему душа важнее тела и была создана прежде него. У вас две души, отныне у вас добудут два тела». После этих слов Творца Машья и Машьёи обрели облик людей и разъединились. «Вы люди!» — напутствовал Машья и Машьёи Ахура-Мазда. «Вы — мое самое совершенное творение, ибо с тех пор, как дух разрушения напал, ко всем моим благим творениям примешалось зло, а в ваших душах и телах зла нет. Но берегитесь, чтобы оно не вселилось в вас. Живите согласно с истиной и не поклоняйтесь девам». Девы к этому времени совсем обессилели от поражений в битвах с ахурами, и поначалу Машья и Машьёи беззаботно наслаждались жизнью, благодарили ахуру и воздавали ему хвалу. Но постепенно они привыкли, что ничего им не грозит, решили, что их благоденствие будет вечным, мало-помалу забыли напутственное предостережение Бога. И тогда в их души стало проникать зло. Однажды Машья сказал Машьёи: «Воду, свет и растения создал для нас Ахриман». Едва только эта лживая мысль была произнесена вслух, у девов прибавилось сил, а Ахриман завладел душами первых людей. Они сделались грешными и злыми. Некоторое время после этого Машья и Машьёи еще жили как прежде, без забот, не испытывая нужды ни в пище, ни в одежде. Потом они вдруг почувствовали голод. Это ощущение было им прежде незнакомо. На исходе 30-го дня муки голода стали невыносимыми. Тогда Машья и Машьёи поймали белую козу и высосали у нее молоко из вымени. Машья воскликнул: «Праведная жизнь, которой мы жили до сих пор, доставляла моей душе немалое наслаждение. Но несравненно большее наслаждение получило мое тело от нескольких глотков молока. Я думаю, что и все плотские радости доставляют больше удовольствия, чем духовные. Бог обманул нас, когда сказал, что душа превыше тела». От этих лживых слов сила девов еще больше увеличилась. Еще через 30 дней Машья и Машьёи поймали белую овцу, убили ее и изжарили мясо. В костер они бросали траву и сырую древесину, оскорбляя тем священные стихии воду и огонь, ибо вода не должна соприкасаться с пламенем, и огонь можно поддерживать только сухими, чистыми дровами. Кроме того, в огонь капал жир жарящегося куска, и от каждого неправедного деяния первых людей возрастала сила девов. Машья и Машьёи сделали себе одежду из шкуры убитой овцы, добыли железо, выковали топор и соорудили деревянный дом. Лживые помыслы владели ими, поэтому они всякий раз делали что-нибудь вопреки истине Аша, нарушали какой-нибудь запрет или заповедь, тем усиливая девов. И пришел день, когда девы обрели достаточно сил, чтоб наброситься на Машья и Машьёи. «Поклонитесь нам», — потребовали они. Машья взял в руки кувшин с молоком, повернулся к северным коршварам, вылил молоко в сторону севера, где находится ад, и восславил девов. После этого лживого деяния девы полностью восстановили силы, растраченные в боях с ахурами, и преисполнились готовности к новому сражению. Важнее всего для Ахримана было не допустить появления в мире праведных людей, чьи души Фраваши Ахура уже создал. Поэтому девы лишили Машьи и Машьёи полового инстинкта. Но девовских сил хватило только на 50 лет. Через 50 лет Машья и Машьёи почувствовали влечение друг к другу и совокупились. Своих первенцев, мальчика и девочку, они съели. Чтобы такого не повторилось впредь, Ахура Мазда вложил в их души родительскую любовь. И следующие 7 пар своих детей Машья и Машьёи благополучно вырастили. От потомства первых людей произошло все человечество. 4 расы, 15 народов. Ахриман же создал девовских людей-уродов, черных и ужасных, медведей, шимпанзе, негров и людей с пёсьими головами. Когда Машья и Машьёи умерли, дух зла унес их грешные души к себе в преисподнюю тьму. Там они и пребывают по сей день, ожидая конца света, суда над мертвыми и очищения мира от зла.